мысли покрепче, скорее на день. Будем с тобой танцевать целый день и тоску прогоним прочь. Будем у музыки в жарком плену. Если стемнеет, мы включим луну и вдвоем умчимся в ночь. Будь что будет.